Итак, Иван Иванович Шувалов, глава заговора, по уверению Гольца и Шверина, он ждет только удаления Петра из России, чтоб свергнуть его. Ясно, что если Петр непременно хочет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петербурге. Петр сам говорит Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог подумать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем Петр через Мельгунова велел сказать Шувалову, чтоб он следовал за ним в армию в качестве волонтера. Иван Иванович Шувалов не мог быть главою заговора, потому что не был способен к этому по своей природе. Но важно то, что Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, которого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодовании, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым, и этим вполне подтверждают показания Волкова относительно ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц Георгий, — говорит Волков, — озлобился на меня столько ж, как Гольц, буди не больше, будучи наущаем и с другой стороны хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, будучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил меня ненавистью к немцам, угроживая доказать мне, как 2×2=4, что я тот человек, который составил проект выгнать из России всех немцев, и сему странному происшествию, а моей на весь день горести, был весь двор свидетель». Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно, потому что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных дельца, Волков и Глебов, были в ссоре и старались вредить друг другу. Смотря по тому, что Глебов при перемене правительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтоб его считали очень довольным при Петре. Да и трудно было кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было никакой силы, на которую можно было бы опереться, когда, захвативши удобную минуту, можно было провести какое-нибудь дело. Но это дело разделывалось другим в следующую минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее Отечество, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России. К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудовольствие могущественных сословий, духовенства, войска. Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществах возбудило сильное негодование духовенства. Гольц доносил своему государю 25 мая. Духовенство подало императору представление на русском и латинском языках, где жалуются на насилие и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ. Таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства православного. И это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне. Это не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и 3-го дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подустить народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставлений от правительства. Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцева известия, но первую не принять трудно. Когда Петр был великим князем, то выражал свое нерасположение к русскому духовенству ребяческим образом – высовыванием языка священникам и диаконам во время богослужения, но теперь дело пошло серьезнее. 26 марта был дан императором такой указ Синоду: «Уже с давнего времени к нашему неудовольствию, а к общему соблазну, примечено, что приходящие в Синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики по долговременной сперва здесь волоките, наконец, обыкновенно, без всякого решения, к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на которых была жалоба, и потому в Синоде или не исполняется существительная оного должность, или же, и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам, так что в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных». Приложенные при сем челобитные Черниговской епархии священника Бордяковского и диакона Шершановского — суть новое и неоспоримое тому доказательство, ибо, несмотря на данные Синоду еще с 1754 года именные указы о решении их дела не исполнены потому и до ныне, а только отсылаются они на рассмотрение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины могут быть поводом, но оные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равного себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем Синоду через сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить и не только по сим двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и всегда по подобным здесь же решить нашим императорским словом через сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление». А сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в Синоде к настольным указам присовокупить.